Что случилось? Харри перевел дыхание. В общем, я сам вынудил Ракели ее разбить. Я провалил одно дело, над которым долго работал. Я не выдержал. Запил и 3 дня пролежал пьяный в дерьмо. Не слышал телефонных звонков. На 4-й она пришла сама. Позвонила, вошла. Сначала сердилась. Говорила, что я не могу вот так просто уйти. Что обо мне спрашивал Мюллер. Потом погладила меня по лицу и спросила, чем может помочь. А ты ее выставил за дверь, так что ли? Я сказал, что у меня все хорошо. И тогда она сразу загрустила. Надо думать. Девчонка ж тебя любит. Она так и сказала. Но еще сказала, что не может во второй раз совершить ту же ошибку. Это какую? У Олега отец был алкоголиком. И все 3 из-за этого страдали. И что ты ответил? Что она права? Что от таких, как я, надо держаться подальше? Тогда она улыбнулась и ушла. Теперь у тебя кошмары? Да. Эйстон тяжело вздохнул. Знаешь что, Харри, тебе уже ничего не поможет, кроме... Знаю, перебил Харри, пули. Вообще-то я хотел сказать тебя самого. И это знаю. Забудь, что я тебе звонил, Эйстон. Уже забыл. Харри забрал с кухни бутылку легкого пива, сел в кресло и недоверчиво посмотрел на этикетку. Со вздохом слетела крышка. Он отложил на стол импровизированную открывалку. Шпатель с зеленой рукояткой и золотистым налетом штукатурки на металлической части. Утром в пятницу, 6:00, солнце выглянуло из-за Экеберга. И в его лучах главное управление полиции засверкало, как кусок хрусталя. Охранник на входе читал газету и зевал во весь рот. Когда на пороге появилась первая ласточка рабочего дня, он отложил Афтон-Постон. «Пишут, будет еще жарче», — провозгласил охранник так, будто радовался, что наконец-то может переброситься с кем-то словечком. Высокий светловолосый мужчина посмотрел на него усталыми голубыми глазами, но ничего не сказал в ответ. Охранник заметил, что, хотя оба лифта стояли на 1-м этаже, вошедший направился вверх по лестнице и снова уткнулся в Афтон-Постон, где писали о том, что женщина, пропавшая в среду среди бела дня, до сих пор не объявилась. Журналист Рогер Йендам цитировал Бьярна Мюллера, который сообщил, что под автомобилем рядом с домом, где жила пропавшая, найдена ее туфля, и это подтверждает подозрение о том, что совершено преступление. Но с уверенностью об этом говорить пока рано. По дороге к полке корреспонденции Харри полистал газеты, потом взял 2 последних доклада о поисках Лизбет Барли. На автоответчике было 5 сообщений, почти все от Вилли Барли, и весьма однообразные. Барли требовал бросить на поиски больше народу, говорил о ясновидящих и собирался объявить в газете о крупном вознаграждении тому, кто поможет найти Лизбет. А в последнем сообщении кто-то просто дышал в трубку. Харри перемотал записи, прослушал ее снова, потом еще раз. Нельзя было различить, мужчина это или женщина. Тем более Ракель это или нет. На экране значилось 2210, номер не определен. Так обычно обозначался телефон Ракели, когда она звонила с Холменколвейен. Но если она звонила, то почему не на мобильный? Харри перечитал отчеты. Ничего. Перечитал внимательнее. Ничего. Он глубоко вздохнул и взялся за отчеты в 3-й раз. Закончив, он взглянул на часы и отправился за новой порцией корреспонденции. Взял отчет одного из осведомителей, переложил на правильную полку коричневый пакет для Бьярна Мюллера и вернулся в кабинет. Осведомитель писал коротко и ясно «Ничего». Харри перемотал назад запись на автоответчике, включил воспроизведение и, увеличив звук, с закрытыми глазами откинулся